Начало сотрудничества. Первый раз Вилли Лемон встретился с сотрудником берлинской резидентуры ИНО ОГПУ в 1929 году, но этому предшествовал целый ряд длительных и взаимных проверок. Все началось еще в 1923 году, когда сотрудник контрразведывательного отдела полицейпрезидиума Берлина в чине криминаль-обервахмистра Эрнст Кур за дисциплинарное нарушение был уволен со службы без права на получение пенсии. Оставшись без работы, он перебивался тем, что красил берлинские крыши, да еще время от времени ему помогали бывшие сослуживцы. Жена Кура, не желая терпеть материальные лишения, подала на развод. Но так как Куру некуда было уходить, то они продолжали жить под одной крышей. Однажды бывшая жена Кура обнаружила среди его вещей служебные бумаги и сообщила об этом в полицию. У него был произведен обыск, в результате которого были изъяты секретные документы. Как они к нему попали, он уже не помнил, но, несмотря на это, ему грозил суд. Однако полиция не захотела выносить ссор из избы, и дело замяли. Приблизительно в это же время Эрнст Кур попросил в долг у Вилли Лемона, который помогал ему и раньше. Приятель не отказал ему, но неожиданно посоветовал поискать источник доходов в советском полпредстве. Последовав совету, безработный в конце 1928 года отправил в полпредство СССР в Берлине письмо, в котором предложил свои услуги. В начале 1929 года состоялась его первая встреча с работником резидентуры ИНО ОГПУ в Берлине. Во время обстоятельного разговора визитер выразил согласие за материальное вознаграждение работать на советскую разведку, сообщая сведения, которые мог узнать от своих знакомых в полиции. Центр одобрил вербовку инициативника, который получил псевдоним А-70, позднее Раупе. Вилли Лемон, к которому приятель стал обращаться за интересующими его сведениями, понял, что тот стал работать на русских. Убедившись в безопасности таких контактов, Вилли Лемон в конце лета 1929 года и сам через А-70 установил связь с берлинской резидентурой ИНО. В Москве вербовку Вилли Лемона, которому был присвоен псевдоним А-201, позднее Брайтенбах, сочли большой удачей. В отправленной 7 сентября 1929 года центром в Берлин телеграмме говорилось: «Ваш новый агент А-201 нас очень заинтересовал. Единственное наше опасение в том, что вы забрались в одно из самых опасных мест, где при малейшей неосторожности со стороны А-201 или А-70 может произойти много бед. Считаем необходимым проработать вопрос о специальном способе связи с А-201». В Берлине и сами понимали необходимость соблюдения максимальной осторожности при контактах с новым агентом. В ответной телеграмме в Москву по этому поводу говорилось: «Опасность, которая может угрожать в случае провала, нами вполне учитывается, и получение материалов от источника обставляется с максимумом предосторожности». В результате было решено, что связь с новым агентом станет поддерживать через Кура нелегальный резидент внешней разведки в Германии Эрих Такке. Бом. Но, как выяснилось, такая организация связи чуть не спровоцировала провал Вилли Лемона. Дело в том, что Эрнст Кур имел набор пороков, которые в любой момент могли стать причиной его провала. Склонность сорить деньгами. Увлекался женщинами и вином. Иногда бывал излишне болтлив. А еще он был политически неблагонадежен. Его вторая жена распространяла журнал «МОПР» — Международная организация помощи борцам революции, что вызвало повышенный интерес к самому Куру. Поэтому было решено вывести его из цепочки связи. В 1932 году по указанию начальника ИНО Артура Артузова он был передан на связь нелегалу Карлу Гурскому, монгол, а также сменил прикрытие. Сотрудники советской внешней разведки переправили его в Швейцарию, став при помощи советской разведки совладельцем небольшого кафе. Что же касается Вилли Лемона, то связь с ним после отъезда Эриха Такке из Германии поддерживал сотрудник легальной берлинской резидентуры Израилович Генрих. Разведывательные возможности Вилли Лемона были огромны. Так, в 1930 году ему была поручена разработка советского полпредства в Берлине, а в конце 1932 года переданы все дела по польскому шпионажу в Германии, которые представляли большой интерес для советской разведки. Сведения, передаваемые им, трудно переоценить. Например, в марте 1933 года он по заданию Москвы сумел посетить берлинскую тюрьму Моабит и подтвердить, что лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман находится именно там. А в справке о работе Вилли Лемна, составленной в 1940 году начальником немецкого отделения Павлом Журавлевым, говорилось: «За время сотрудничества с нами с 29 года без перерыва до весны 39 года Брайтенбах передал нам чрезвычайно обильное количество подлинных документов и личных сообщений, освещавших структуру, кадры и деятельность политической полиции, впоследствии гестапо, а также военной разведки Германии. Брайтенбах предупреждал о готовящихся арестах и провокациях в отношении нелегальных и легальных работников резидентуры в Берлине. Сообщал сведения о лицах, разрабатываемых гестапо, наводил также справки по следственным делам в гестапо, которые нас интересовали».